Глава 5. Церемония вручения герба. 12 фрегатов, прошедших после обкатки все проверки, сервисное обслуживание и ремонт, летели близ звезды Абриэл, выстроившись в колонну по одному. Впереди был корабль командующего Люмков. Он не назывался флагманом. Несколько загадочный термин «корабль командующего» был вызван тем, что первый штурмовой дивизион еще не существовал официально как боевая единица. Фаликов Сабаша летел вторым, то есть прямо за Люмковым. Вскоре к группе фрегатов приблизился одиночный патрульный корабль. Это был флагман всех КС. Имперский тронный корабль «Гафтанош». Имперский тронный корабль выполняет ряд церемониальных функций, но не только. Если столица станет полем боя, именно на этот корабль взойдет императрица, и с него будет командовать флотом имперской стражи. Обычного украшения на корабле нет, поскольку в бой он должен вступить лишь в самый тяжелый для империи час. И по этой же причине стало традицией назначать на эту роль самый современный на данный момент патрульный корабль. Сейчас Гафтаношем был патрульный корабль класса Кау. В данный момент на тронном корабле должна была находиться императрица Ромаш. «Все приготовления завершены», — разнесся по мостику голос от Асырьё. «Сейчас нам будет вручен флаг с гербом. Если здесь есть те, кто не горд быть свидетелем этого, до самого конца церемонии молчите. Я настолько тронута, что вся дрожу. Если кто-то испортит момент, то я собственноручно отрежу ему язык и скормлю кошкам». То, что при вводе в строй нового дивизиона или эскадре флаг с гербом вручает личный император, традиция космических сил. Но это относится к мирному времени. Во время войны формируется чудовищное количество новых дивизионов, да и место, где это происходит, не всегда столица, поэтому император не может вручить флаг с гербом каждому из них. Не только в дивизионах, но даже в эскадрах эту церемонию, как правило, проводит имперский представитель. То, что сейчас церемония вручения герба проходила так, как в эпоху мира, было свидетельством особых надежд, которые Империя возлагала на первый штурмовой дивизион. Неудивительно, что Атосрио, назначенная на должность первого командующего столь важного подразделения, чувствовала, что ей оказана огромная честь. Оказавшись прямо напротив Гафтаноша, Люмков изменил курс. «Всем кораблям вверить честь управления Гафтаношу. Начиная с Люмкова, осуществить обмен данными с имперским тронным кораблем для подготовки к внешнему управлению. Это Гафтанош, обмен данными подтверждаю. Это Люмков, с почтением вверяю управление кораблем Ее Величества Императрицы. Это Гафтанош, Люмков под нашим управлением». Естественно, если управление кораблем, включая его оружие, передано другому человеку, это означает отказ этого корабля от самостоятельности. Для Аб сделать это сознательно есть проявление глубочайшего уважения. Согласно приказу от Асырьё, все корабли один за другим должны были передать управление Гафтаношу. Настала очередь Фликова. «Обмен данными с Гафтаношем завершен», — доложил офицер связи. Сабаш ввел капитанский код и переключил корабль на внешнее управление. Раздался зловещий предупредительный сигнал, извещающий о том, что все важнейшие функции – движение корабля, управление оружием, связь и прочее – уже не осуществляются приказами из самого корабля. С этого момента Фликов безотносительно воле его команды полностью подчинялся имперскому тронному кораблю. Декокомандер Эдория шутливо вскинула руки, словно сдаваясь, но это сейчас явно выглядело неуместно. Вскоре под управление имперского тронного корабля перешли все корабли. Колонна по одному рассыпалась, затем фрегаты выстроились в форме трубки. Когда трубка образовалась, все фрегаты разом включили обратную тягу и примерно уравняли свою скорость со скоростью Гафтаноша. Гафтанош тоже замедлился. Перед тем, как войти в трубку, он отстрелил назад грузовую капсулу. Когда патрульный корабль оказался внутри трубки, их взаимная скорость стала почти нулевой. 12 фрегатов медленно проплыли мимо флагмана всех КС. «В память нашего корабля поступило сообщение с Гафтаноша!» Возбужденно воскликнул офицер связи, офицер задней линии ЕТЭШ. «Вряд ли стоит так напрягаться», — подумал Сабаш. Возможно, такая реакция была связана с тем, что сейчас было абсолютно ничего делать. Поступил один приказ и одна команда процессора. Кодовый формат приказа — «Сойка». Форматом «Сойка» в космических силах обозначают данные, дешифровка которых разрешена офицерам в должности не ниже капитана. Сабаш произнес кодовое слово и занялся дешифровкой. От командующего тренировочным флотом капитану фрегата «Фликов». С момента получения настоящего приказа ваш корабль официально приписан к первому штурмовому дивизиону. Одновременно с получением настоящего приказа поступила команда процессора, использующая для шифрования дешифрования в пределах первого штурмового дивизиона кодовое слово «Книдиум». Немедленно поместить ее в кристалл компьютера флагмана. Надлежит вести себя, как подобает солдатам космических сил. А команда процессора автоматически введена в кристалл компьютера, доложил следом офицер связи. Эта же церемония должна была проходить с кристаллами компьютера на всех фрегатах. Сообщение с Гафтоноша всем членам экипажа, сообщил офицер задней линии ЕТЭШ. Изображение вывожу на главные все вспомогательные экраны. Голос запускаю по корабельной трансляции. Сабаш встал. Всему персоналу мостика встать. Впрочем, членам экипажа выказывать уважение, как позволяют их текущие обязанности. На главном экране появилась императрица Ромаш. Она сидела на нефритовом троне, близнеца того, что был установлен в зале императорских аудиенций. Многие поколения императоров считали императорский мостик Гафтоноша местом, равным по значимости залу императорских аудиенций. «Я получила доклад командующего тренировочным флотом о том, что кристаллы компьютера всех фрегатов прислали автоматический отклик получения приказов», — заговорила Ромаш. «В настоящий момент первый штурмовой дивизион существует официально. Для того, чтобы он существовал реально, необходимы усилия всех вас. Сейчас я не могу сказать, хорошей ли идеей было создание нового типа корабля — фрегата. Надеюсь, вы докажете, что это была мудрая идея. Если возможно...» Ромаш опустила голову и приложила пальцы к короне, выполненной в форме Гафтоноша. «Хотелось бы, чтобы и вы, и я увидели истинную ценность фрегатов. Не знаю, где приятнее сидеть, на троне или в капитанском кресле. Но я, будучи связана долгом перед Империей, не могу покинуть трон. Поэтому буду ждать хороших новостей, завидуя вам. Это очень волнительное ощущение, когда тебе завидует Ее Величество». Раздался ответ от Асарьюа, очевидно, от имени всех остальных. «Сделаем же так, чтобы, когда Ее Величество услышало о наших достижениях, огонь зависти опалил нефритовый трон! Отправляйтесь!» Губы Ромаши загнулись в иронической улыбке. «Прежде чем мне надоест сидеть на нефритовом троне. Первый штурмовой дивизион принял приказ императрицы и выступает!» Ромаш легонько кивнула, и связь оборвалась. И в тот же миг отключилось внешнее управление кораблями. К этому времени Гафтонош практически вышел из трубки, образованный фрегатами. Флагман всей Империи разом ускорился, словно императрица разом отбросила все сожаления. Фрегаты сохраняли прежние направления и скорость движения, кроме Люмкова. Тот медленно ускорился и подобрал грузовую капсулу, выпущенную имперским тронным кораблем. «Флаг с гербом получен!» Поступило сообщение от Асарьюа, и одновременно с этим на главном экране появилось изображение флага с гербом первого штурмового дивизиона. Цифра 1 на фоне ядовитого дракона. «С этого момента мы начинаем отработку группового ведения боя. Всем кораблям направиться к Сорду и Рииш». Первый штурмовой дивизион снова выстроился в колонну по одному с Люмковым во главе и направился к одному из Сордов, вращающихся близ столицы Лакфакалли. «Прежде чем войдем в двумерное пространство, хочу устроить небольшое совещание», сказала Атасурья. «Вместе собираться не обязательно. Всем капитанам отправиться в свои каюты и открыть защищенные каналы связи. Начало совещания в 18:00 по стандартному времени столицы».